Глава 7. Парные клинки. Решил разобраться с посланиями по мере получения. От бывшего управляющего пришла смета и краткий перечень того, что необходимо сделать. Так он написал, чем вызвал мое возмущение. «Краткий? Осипов с Гриновым перепили или с дуба рухнули? 40 000 золотом на приведение поместья в подобающий вид? Да за такие деньги легче новые купить со всей обстановкой. А еще они вздумали произвести чуть ли не капитальный ремонт. Под замену попали внутренние коммуникации, техническое оборудование и даже кровля. Мебель вся на выброс, снятие верхнего слоя земли со всего участка и завоз новый. Демонтаж окон и дверей с их заменой. Честно говоря, не все пункты читаю. Перечень длинный. И мне он точно не подходит». Подавил себе желание немедленно набрать Сан Саныча и высказать ему свое фу. «Понятно, что следить за переделкой они собираются сами. В том числе и расходовать мои средства. Что это? Попытка проверить меня на разум и адекватность? Или банально нажиться? Конечно, имея на счету пару миллионов золотых, то не стал бы жадничать. Ну, скорее всего. А когда расходы все время увеличиваются, а доходы не такие, как хочется, то будешь считать все и вся. Мне деды показались адекватными. Потер щеку. Правда, их рассчитали до начала проблемы моего клана. Изначально посчитал, что преданных слуг выводили из-под удара. Но теперь уже сомневаюсь. Вряд ли бы надежные и верные люди бросили в беде своих господ. Нет, в жизни всякое случается. Но не до такой же степени. Скорее всего, где-то просчитался. А их ностальгия вполне объяснима, что вспомнили молодость и как хорошо жилось. В том числе и встретил меня бывший управляющий как-то неприветливо и без радости. Гм, надо бы с ним еще раз переговорить, уже подробно и обстоятельно. «Так, а что мне прислал господин Жергин?» Вслух сам себя спросил. Порадовал Игорь Борисович. Долг пересчитал и выставил счет на 10 000 рублей. Сумма, конечно, приличная, но далека от первоначальной. Примерный расчет за восстановление видеонаблюдения с возможностью подключения новой разработки составил 7 000 золотом. И отдельная оплата за саму программу с ее техническими компонентами. Перестраховывается компьютерщик. Не пишет прямым текстом. Похоже, он всю ночь не спал и занимался моим проектом. Уверен, с ним сработаемся и общий язык найдем. Не стал откладывать дело в долгий ящик и набрал номер нового знакомого. «Слушаю», — явно подавив зевок, ответил тот после десятка длинных гудков. «Доброе утро!» — усмехнулся я, понимая, что парня разбудил. «Надеюсь, не помешал. Игорь Борисович, вы можете говорить?» «Да. А кто это?» Голос стал осмысленнее. «Алекс Федоров, мы с вами вчера ездили ко мне в поместье, а сегодня я получил предварительный расчет и уменьшенную сумму долга». «А, это вы!» — воскликнул мой собеседник. «Да, все верно. Простите. На меньшие уступки пойти не могу». «Не об этом речь». Я улыбнулся краешком губ. «Мне от вас требуются платежные документы. Готов погасить задолженность и перечислить аванс. Надеюсь, 3 000 золотом хватит?» «Да, отлично», — обрадовался тот. «Тогда нам предстоит еще одна встреча, где подпишем контракт и детально все обсудим». «Называйте время и место», — предложил я. «Думаю, дней через 7 с вами созвонюсь, когда детально подготовлю списки оборудования и их возможные варианты замены на более дешевые аналоги. Итоговая сумма подлежит корректировке, как в ту, так и в иную сторону», — сказал Игорь Борисович. «Разумно», — согласился с ним. «Жду вашего звонка, а потом все обсудим». На этом с ним простились, но он, видимо, не сразу успел нажать на отбой, и я услышал его радостное восклицание, адресованное самому себе. «Есть заказ! Прорвусь!» А дела-то у него не очень хорошо идут. Есть возможность поторговаться и руки выкручивать. Но вот только делать этого не собираюсь. На сегодня он меня заинтересовал. Поэтому хотелось бы сотрудничать. Правда, понятия не имею, к чему это может привести. Компьютеры не мой профиль. Но в идеях парня есть интересное зерно, которое облегчит жизнь всем, в том числе и ликвидаторам. Что если магический камень, связанный с программным кодом, встроить в клинок? А если на основе искусственного интеллекта создать амулет? Не представляю, как это будет работать, но перспективы впечатляют. Другой вопрос, зачем мне это? Потер щеку и пожал плечами, не найдя ответа. Что же мне прислал генерал? Открыл сообщение от Шувалова. Всего два слова. Хорошо, звони. Краткость сестра таланта, хотя, думаю, он просто сильно занят. «Алекс Григорьевич, приветствую!» Такими словами на мой звонок ответил генерал. «Здравствуйте, Алексей Васильевич! Вы просили позвонить». «Спортивный комплекс. Где вчера тренировались? Когда сумеешь прибыть?» Поинтересовался генерал. «Через час. Сейчас пробки на дорогах», ответил я, прикинув время в пути. «Жду», — коротко ответил мой собеседник и разорвал связь. Бензина в джипе оказалось мало. Почти сразу лампочка замигала. Мотор мощный, но жрет не в себя. Пришлось искать заправку, но к комплексу прибыл в обговоренное время. Шувалов вытер со лба испарину и встал в стойку против Савелия Федоровича, который когда-то его натаскивал в единоборствах. Сейчас они работают в рукопашке, после чего перейдут к бою на мечах. «Алексей Васильевич, ты не следишь за формой», — покачал головой Лугунов. «Лишний вес набрал. Мышцы ослаблены». «Как так можно?» «Комфорт полюбил», — держа руки наготове, ответил граф. «Редко удается вырваться и тряхнуть молодостью». «Это ты-то старик?» — усмехнулся мастер-наставник. «Посмотри на меня!» «Нашел с кем сравнивать!» — покачал головой граф. И все же он пропустил нырок в ноги. В последний момент постарался выйти из захвата, но его тело уже взметнулось вверх от рук мастера-наставника. Шувалов успел сгруппироваться, радуясь, что Савелий Федорович не провел серию быстрых ударов, когда он парил в воздухе, как мешок с... Ну, тем самым, которое пахнет невкусно. А что поделать? В рукопашке он никогда наставника не мог одолеть. Упал, ощутимо отбив копчик, но сразу же перекатился в сторону. Пятка Лагунова ударила по лежачему на полу месту, где секунду назад находился живот генерала. Вставать не получается. Приходится крутиться по полу, но пару ударов генерал пропустил. Спасибо, что не в лицо. Красоваться с синяками в его возрасте еще тот подвиг. Никто не поймет. Еще могут начать и зубоскалить за спиной. Что, мол, какой-то обиженный муж на графе отыгрался. И никому не докажешь, что кроме Натальи Павловны ему никто не нужен. Это если не считать деловые встречи, когда кто-нибудь пригласит девок из увеселительного заведения. Разве такое считается изменой? Если жена узнает, то мало не покажется. Но ей факты неизвестны, а догадки к делу не пришьешь. Опять-таки, он с ней честен и постоянных любовниц не имеет, не говоря уже, чтобы какую-нибудь девку брать на содержание. Телефонистки не в счет. «Ой-ой!» – захлопал ладонью по мату граф. Лагунов оказался на его спине, коленом нажал между лопаток, своими ногами заплел, его левую руку взял на болевой прием и еще удушающе сделал. «Продолжим», — как ни в чем не бывало, уточнил Савелий Федорович, легко отпрыгивая от своего партнера по тренировочному поединку. «Нет, скоро Алекс приедет. Ты про него еще ничего не рассказал», — отмахнулся генерал и поплелся креслом, стоящим у стены. Они разминались в малом зале, не на арене. Шувалов дал себе зарок, что в ближайшее время уделит внимание своей физической форме. или в спортивный комплекс будет наносить только официальные визиты. А еще лучше всего встречаться с наставником на своей территории. «А что про него скажешь?» – пожал плечами Лагунов. «Боец сильный, не без огрехов, техника интересная, в некоторых моментах самоуверен, бой ведет грамотно, но ему есть чему поучиться». Он один зачистил несколько локаций, вытащил группу княжны из городского парка, выполнил непростой заказ, слетав в Воркуту и побывав под куполом, произнес Шувалов. «Кое-что слышал», — покивал наставник. «Что ты от меня хочешь?» «Не пойму свои ассоциации», — задумчиво сказал генерал, опускаясь в кресло. «Странный он какой-то. Как считаешь, ему можно доверять?» «Как и всем. В определенной степени», — хмыкнул мастер-наставник. «Что у парня в голове?» «Не знаю». «Он силен духовно. Даст фору многим моим ученикам. Планирую отправить его во главе группы на зачистку городского парка». Налил себе в стакан минеральной воды граф. «Проблема в том, что княжна собралась с ним. А я за нее головой отвечаю». «Анастасия имеет свою голову на плечах», — нахмурился Лагунов. «У нее есть проблемы. И думаю, она их сама должна решить». «Так ты что-то знаешь?» — уточнил Алексей Васильевич. «С учениками всегда разговариваю. Они делятся своими проблемами. Ну, не все и не всеми. Но большинство мучаются страхами, когда бой за жизнь чуть не проигран. Тебе ли этого не знать? У Насти эмоциональный след ауры находится в сильнейшей депрессии. Уверен, об этом тебе известно», — произнес наставник и замолчал. Шувалов понял, что Савелий Федорович больше ничего не скажет. Да, целители докладывали. Княжна физически здорова, а психологически у нее возникли проблемы, решения которых не очевидны и простым заклинанием не справятся. С генералом пообщался недолго. Тот принес новый контракт, где уже прописаны мои условия. В том числе он объявил, что завтра соберет группу бойцов и меня представит в качестве командира. Из трех десятков спецов предстоит выбрать тех, с которыми отправлюсь под купол. Про княжну и ее подругу он все же завел разговор. «Алекс Григорьевич, вы берете на себя всю полноту ответственности за безопасность Анастасии Ивановны и Оксаны Ильиничны?» «Риски есть всегда», — спокойно ответил генералу, а потом продолжил. «Гарантировать что-либо не стану. Для этого спецы идут, если вы понимаете, о чем говорю». «В каком смысле? Простите, не очень понял», — изумился граф. «А для чего мне столько бойцов, если не действую в команде, а предпочитаю рассчитывать на свои силы?» — хмыкнул я. «Если окажусь связан по рукам, то миссия провалится. Именно для этого и потребовались спецы». «Ты...» Он ошеломленно на меня посмотрел, а потом поспешно поправился. «Извините, другими словами, говорите, что один бы справились лучше?» «Не факт», — покачал я головой. «Привык рассчитывать на себя. Времени бы больше потребовалось на зачистку, и с этим не поспорю». «Готовиться долго собираетесь?» — потер лоб генерал. «Зависит от обстоятельств», — уклончиво ответил, надеясь, что Резо мне клинки успеет сделать. «Арбалет у меня есть, болты в наличии, сюркенов с излишком, а вот меч оставляет желать лучшего. Нет, он еще готов послужить добру, но металл уже устал, а рассчитывать на трофейное оружие не следует». В итоге в поместье добрался уже после обеда. Кошаку прикупил еще рыбки, а в библиотеку так и не попал. «Когда только начну готовиться к поступлению?» «Мя!» — растерженно оскалил пасть при моем появлении кошак. «И тебе привет!» — усмехнулся я. «Ты сухой корм ел?» «Мя!» — потряс тот головой. Он полезный, там много витаминов и отличный баланс из вкусной и здоровой пищи. По памяти процитировал я виденный рекламный плакат. Манул на меня жалостью, во взгляде посмотрел. Честно говоря, даже неудобно стало. Его-то еду не собирался пробовать на вкус, а ему лучше знать. Зато холодильник целый невредим, за что мой питомец получил угощение. Еще раз удивился, как в него только столько влезает. Я перекусил, сделал разминку, а потом разбудил задремавшего Манула. «Давай-ка позанимаемся над пониманием друг друга». «Мора!» — зевнул тот и собрался перевернуться на другой бок. «Нет уж, так дело не пойдет, а то станешь жирным и ленивым». Приподнял кошака за холку, а потом рявкнул. «Одним сухим кормом заставлю питаться». «Мяу!» — возмутился тот, но глаза открыл. «Как-то не очень дело продвигается. Минут 40 сидим друг напротив друга и пытаемся мысленно общаться. Дальше коротких образов не заходит. При этом мой питомец команды понимает, в том числе и слова. Какие у него возможности, остается загадкой. Яд пока на клыках и когтях не вырабатывается. Защитной атакующей магии не проявляется. Он способен передвигаться очень быстро, смазанный тенью и маскировать ауру. Правда, от меня уже скрыться не получится. Установившаяся связь позволяет быстро его отыскать. «Когда же ты вырастешь?» Вслух задал вопрос и неожиданно получил ответ. «Скоро», — внимательно посмотрел мне в глаза кошак. «А как насчет магии? Что умеешь?» «А, опять хаотичное мелькание образов». Но на этот раз Манул попытался передать картинку. Как его шерсть мерцает, а во все стороны расходятся искры. Попросил его продемонстрировать, предварительно выставив вокруг себя защиту. Но в последний момент не стал экспериментировать в гостиной. «Пойдем-ка на улицу, а то ты мне тут все разнесешь, и потом ремонт придется делать». Очень слабую энергетическую волну кошак продемонстрировал. Такая, кроме щекотки, ничего не вызовет. А вот мой питомец устал, выложился и, сидя, засыпает. Не стал его третировать, велел идти отдыхать. Манул зевнул и завалился на бок. «Вот и таскай на себе охранника!» — буркнул я, неся питомца в дом. Как-то так получилось, что образовалось свободное время. Нет никаких звонков, в гости никто не спешит. Делать решительно нечего и нет желания. Сам не заметил, а общение с кошаком не прошло бесследно. Усталость сказывается. Однако следует наметить план дальнейших действий. Городской парк следует зачистить. В этом нет сомнений. Прилично подзаработаю, в том числе и на трофеях. Конечно, с командой поделюсь. От этого не обеднею. А ведь уже и не сомневаюсь, что дело сделано. Усмехнулся и прошелся по кабинету. До завтра времени еще полно. Ника на телефонный звонок ответила, но заявила, что Срезо трудится над клинками, и чтобы ее не беспокоил. Ехать к бывшему управляющему мне совершенно не хотелось, но себя пересилил, решив не откладывать этот вопрос. В дом меня Сан Саныч опять не пригласил, а расположились на скамейке под яблоней. Дворик у бывшего управляющего в идеальной чистоте. Есть несколько небольших скульптур из мрамора. Чувствуется, Осипов за своим жилищем следит и денег не жалеет. Не собираюсь спрашивать, на какие шиши он тут все обустроил. Насколько понимаю, человек давно на пенсии. «Алекс Григорьевич, так о чем хотели спросить?» Задал вопрос бывший управляющий. «Хочу знать настоящие причины, из-за которых вас рассчитали мои родители», — спокойно ответил, отслеживая ауру собеседника. «Дела давно минувших дней», — невозмутимо ответил тот. «Сошлось сразу несколько факторов. Не стану таиться. Против обслуги поместья, в том числе и вашего покорного слуги, выдвинули обвинения в предательстве». «Доказательств не предоставили. Попросили уволиться. Не знаю, были ли среди нас такие, но так сложилось. Подозреваю, нас решили таким образом спасти. Не очень приятные воспоминания, если честно. И что же все-таки произошло? А вы еще не узнали? Удивленно посмотрел на меня Сан Саныч, и, увидев, как я отрицательно качнул головой, он продолжил. Клан Ярый Воин тайно вошел в некую коалицию тех, кто был недоволен развитием империи. Не буду утверждать, кто стоял за гибелью вашей родни. В те времена страна оказалась на грани смуты. Случилось междоусобица. Газеты пестрили, как высшие чины умирали от несчастных случаев, покушений, дуэлей и странных недугов. А в какой-то момент все резко прекратилось, и власть Романова укрепилась. Под табу попало любое упоминание недавно происходивших событий. Но слухи еще долго ходили, что императора принуждали написать отречение. В последний момент он нашел в себе силы и переломил мятежников. Другими словами, намекаете, что мой клан пытался свергнуть великого князя? Прямо спросил я. Или ему помогая, став разменной монетой? Пожал плечами Осипов. Извините, но в такие подробности слуг моего ранга не посвящают. А делать выводы по обрывочным фразам сложно. Юлит, все-то он знает. Почему не желает рассказывать, как все происходило на самом деле? В чем-то замешан, а возвращаться на службу не горит желанием? Если только подзаработать? Сан Саныч, а что за смету вы мне прислали? Сумму ремонта чуть ли не превышают цену поместья. Там легче, а возможно даже лучше все снести и отстроить заново, заявил мой собеседник. Вот теперь однозначно понял, что нам не по пути. Жаль, предстоит искать новых слуг. Уверен, Дворецкий такого же мнения, что и мой собеседник. Дело еще в том, что сидящий рядом не испытывает ко мне ни грамма почтения. А ведь при первой встрече показалось, что у него есть эмоции. Гринов поддерживает вашу точку зрения? Задумчиво поинтересовался я. А да? Кивнул дед. Понятно. Встал я с лавки. Что ж, простите за беспокойство, но с такими взглядами вы мне не подходите. Жаль, без тени сожаления пожал плечами Сан Саныч. Он даже не удосужился меня проводить до калитки. Какой к черту управляющий и преданный человек? На него же не смогу опереться. Гм, а где найти людей? Не по объявлению же. А с другой стороны, мир тут развит неплохо. Какое-то время поживу один, с готовкой проблем нет. Прошлое клана не дает покоя. Неужели пошли против императора и за это поплатились? В какой-то мере понятно становятся действия приближенных к Романову. Тот же Шувалов не устает меня проверять. И при этом разрешает общаться с дочерью, потер ей висок, заводя джип. А княжне разрешается рискнуть жизнью, отправляясь со мной в закрытую локацию? Как докопаться до истины? Напрямую задать вопросы Шувалову? Вряд ли он ответит. В том числе пока непонятно с бывшими врагами клана. Кто стоит за дуэлью? Впрочем, времени, как я тут оказался, прошло немного. Уверен, недоброжелатели себя проявят. С этими мыслями отправился в поместье. Завтра предстоит непростой день. Однако ранним утром меня разбудил звонок от партнера. Резо предложил приехать и посмотреть, что они наваяли. Так выразился. С внучкой. Не успел отъехать от поместья, даже мотор завести, как пришло сообщение от Игоря Борисовича с просьбой навестить его в офисе для уточнения деталей и подписания договора на создание охранного комплекса. Договорился с ним встретиться в половине одиннадцатого, надеясь к часу дня прибыть в воинскую часть, где мне демонстрировали амуницию. Там генерал представит своих спецов, из которых предстоит отобрать группу и отправиться в городской парк. Если клинки устроят, то, пожалуй, не стану откладывать. Прямо оттуда и пойдем с гоблинами разбираться». «Что скажешь?» — нервничая спросил Беридзе, когда я к нему приехал и стал рассматривать парные клинки. Мастер создал оружие, чем-то напоминающее шашки, если их оценивать по общему принципу. Нанесено 3 узких дола, на вид очень качественные и достойные. В том числе и кромка обуха меня заинтересовала. На одном сполохе огня, а у другого клинка лед, полуутвердительно произнес я. «С возможностью появления шипов», — скрестил руки на груди Ризо. «Ты еще не заметил, что в них присутствует дар силы, а также есть возможность для усиления? Ничего подходящего у меня в арсенале нет. Думаю, сам сумеешь справиться, если заменишь наборные фесы, состоящие из отполированных осколков кристаллов». «А не запарю оружие?» — с сомнением посмотрел на мастера-оружейника. «Не должен», — покачал тот головой, потер кончик носа и продолжил. «Ты предварительно у меня или Ники проконсультируйся. Черт его знает, что решишь установить. Проверить-то нет желания?» «С удовольствием», — погладил лезвие. «Ножны не совсем простые», — чуть улыбнулся Ризо. «Они восстанавливают оружие, дают магическую силу и защищают владельца от удара по воздуху, изменяя траекторию стрел или болтов. Ношение предусмотрено на манер катан, на спине, крест-накрест». «Это уже понял», — кивнул я. «Где их в деле проверить?» «Тут места мало». «Знамо дело. В кузне не помашешь», — Ризо кивнул на открытую дверь. «Иди и послушай, как поют клинки». «Да, отклик ощущаю. Шашки отлично легли в руки. Превосходный баланс. Сделал мельницу с 10 ударов по импровизированному врагу. Остановился. Правой рукой покрутил оружие с даром огня и не стал магию вызывать. Честно говоря, побоялся, что нанесу участку повреждения. Это надо выйти в поле и там тренироваться. Ризо», — обернулся к партнеру, — «благодарю. Эти клинки отличные, обещаю с их помощью бить нечисть», — произнес одну из ритуальных фраз. «Рад, что они тебе приглянулись», — выдохнул Беридзе. «Честно говоря, переживали с внучкой, что останешься недоволен. Ника даже не захотела присутствовать. Побоялась». «Это она зря», — покачал головой. «Порадовали вы меня». Подошел к партнеру, протянул правую руку, держа шашки в левой. «Спасибо». «Пожалуйста. Пусть оружие бьет врага, а хозяина защищает». Улыбнулся мастер, а потом нахмурился. «Алекс, не забудь клинки к себе привязать». «Обязательно», — серьезно ответил я, а потом добавил. «Такое делается в тишине и уединении. Не понимают тех, кто обряды проводит прилюдно. Только если деваться некуда и идет бой». «Подозреваю, ты их вскоре опробуешь. Я прав?» Лукаво посмотрел на меня Ризо. «Готовь склад и держи на примете газельку», — хмыкнул я. — «Ладно, поеду. Есть еще одно неотложное дело». — «Удачи», — напутствовал партнер.